Глава 12. Волшебный звездочет. Наступил вечер. Большие каминные часы пробили 9 раз, а это могло обозначать только одно, что ужин давно готов. Вечером за едой, как правило, собирались все обитатели замка. Круглый стол украшали всевозможные лакомства на любой вкус. Разве можно придумать на свете что-то более приятное, чем сидеть за столом, возле камина, вытянув лапы, набивая себе при этом брюшко всякой всячиной? И только лишь директор школы был у себя в кабинете и дымил старой курительной трубкой. Неожиданно дверь его кабинета скрипнула и слегка приоткрылась. «Добрый вечер!» — вежливо и вкрадчиво сказал голос, и Филиндор разглядел в дверном проеме острые, словно бритва, клыки. Директор, ни на секунду не забывший об опасности, тут же схватил волшебную палочку, которой можно было воспользоваться в случае опасности. «Сегодня на небе очень много звезд», — сказал незваный гость из темноты коридора. «Звезд? Каких звезд?» — не понял Филиндор. «Ярких, желтых, голубых, ослепительных звезд», — ответил гость и шагнул в кабинет директора. «Я звездочет. Меня зовут мистер Филдинг». «Добрый вечер, мистер Филдинг, заходите, прошу вас», — успокоившись, обрадовался Филиндор. У директора совсем вылетело из головы, что сегодня прямо из Африки должен прибыть новый учитель, специалист по звездам. В кабинет к директору протиснулся довольно странный, если не сказать страшный зверь — кабан-бородавочник. Его продолговатая мордочка была вся украшена буграми и шишками. По всей спине от затылка до самого кончика хвоста свисала длинная неухоженная рыжая грива. Морду украшали белые бакенбарды, а под ними огромные клыки. Узкие маленькие глазки буквально буравили директора школы. Филиндор еще ни разу в жизни не видел живого бородавочника, хотя разглядывал их в книгах и на разных картинках. «Я прибыл к вам прямо из Центральной Африки», — пояснил новый преподаватель. «Ваше письмо с приглашением получил еще 2 месяца назад, но приехать сумел только сейчас». «Да-да», — кивнул Филиндор. «Очень хорошо, что вы наконец-то приехали в нашу школу. Я много слышал о предмете, который вы преподаете». «Волшебство и звезды неразрывно связаны», — объяснил мистер Филдинг. «Любой приличный волшебник, прежде чем колдовать, должен взглянуть на небо». «Мы чародействуем по старинке», — засмеялся Филиндор. Звездочет нахмурился и даже скорее немного насупился. «Но мы специально для того и позвали вас, чтобы наши ученики все делали по правилам». «Вот это верно», — улыбнулся звездочет. «Вы, кстати, слышали про нашу беду?» — спросил директор. «Какую беду?» — насторожился мистер Филдинг. «У нас в округе может объявиться страшный злодей по кличке Грязный Хвост», — выпуская белые клубы дыма, пояснил Филиндор. «Говорят, что это самый настоящий черный колдун из диких джунглей. Против него не устоит никакое волшебство, и он может в любую минуту проникнуть в нашу школу. Я днем и ночью думаю, как с ним справиться, но пока еще ничего не придумал». «Да, я уж знаю про него», — кивнул звездочет. «Кто же вам успел рассказать об этом?» «Звезды», — ответил мистер Филиндор. «На все вопросы есть ответы там, наверху, среди ночных светил. Нужно только уметь их читать, а я это делать умею». «Когда же у вас состоится первый урок?» — спросил Белый Медведь. «Сразу после ужина», — ответил мистер Филдинг. «Ведь теперь самое подходящее время». «Ваши вещи отнесут в комнату нору», — откладывая трубку в сторону, сказал директор школы. «А вы идите на ужин. Сегодня вечером на редкость вкусное угощение», — улыбнулся Медведь и позвонил в колокольчик.